Надо сказать, боевые действия шли довольно неплохо, хотя были очень ожесточенными. Немцы рвались к Киеву. Наши машины, к счастью, в бой кидать не стали, использовали как артиллерийские платформы. При атаках противника выскакивали на открытое место и вели плотный прицельный огонь, постоянно перемещаясь. Да, из капониров тоже бывало вели огонь, но там машина неподвижна и быстро выбивали ее, повреждали или сжигали. Правда, за месяц боев, к началу сентября, от наших броневиков, тех семи, остались две единицы – моя и старшего сержанта Решетина. Побиты машины, с наваренными заплатами, не раз в ремонте были, но мы активно воевали. Кстати, это было замечено. Я старшего сержанта 25 августа получил за то, что подбил два немецких танка модели 3, используя складки местности, в борта бил. Обещали орден, но чую кинуть с ним. Сегодня 5 сентября. Я отползал от начинавшего разгораться броневика. Немцы на нашем участке уже почти неделю не вели активных боевых действий. Вот наши и решили провести разведку боем. Моя машина участвовала. Провели, мать их. И что фигово, до наших далеко, а немецкие окопы вон, рукой подать. Начали мы еще ночью, но сейчас уже почти рассвело. Впрочем, эта разведка боем прошла удачно, более чем. Участвовала вторая рота 1-го батальона, 5 танков БТ-5 и 2 наших броневика. Мы из 2-го батальона. Послали, что не жалко, что по бою я отчетливо видел. Немцев тут, по сути, нет, оставлены заслоны и секреты. Но основная масса войск, что еще неделю назад исступленно нас била, пытаясь прорваться, отсутствовала. Вон и артиллерия слабо работает. Оставили кое-какие батареи и все. Впрочем, сейчас не об этом. Я в огненном шаре сгорающего бензина выпал из машины и покатился, сбивая пламя. К счастью, это удалось. Опалило это есть, но ожогов я не получил. Вроде нет. Вот волоча ногу и отползал в яму рядом. Экипаж рядом с бронемашиной, двое. Заряжающий погиб за полчаса до того, как нас сожгли. Снаряд пробил броню и попал в него. Я сам задержался, когда нам в бензобак попали, убирая его карабин в хранилище. Наши вещмешки это и спасло. Двух других членов экипажа срезал пулеметчик, когда они первыми наружу выскочили. По мне тоже работают из МГ-34, как из газонокосилки строчит. Пули так и свистят. Иногда форму цепляя. Я на спине полз, но я ниже, в мертвой зоне. А тут дополз до воронки и все, я в домике. Первым делом осмотрел себя. Комбинезон еще дымился, тлел. Но меня волновала левая нога, стащил сапог и задрал штаны. Кровят две ранки, обе пулевые. Все же достал пулеметчик, когда я выпадал из машины. К счастью, кость цела, мясо проткнуло только. Сняв шлемофон, убрал в хранилище вместе с очками. Бинокль трофейный следом, планшетку и ремень с кобурой. Наган приготовил и отдельно уложил. Кстати, карабин заряжающего тоже проверил и приготовил к бою. Сапоги оба снял, комбинезон стянул и выкинул его. Остальное все прибрал. Жаль, голенище попорчено пулями. Обе пули ниже колена попали. Вот так, достав перевязочный пакет, вскрыл и стал аккуратно бинтовать. Сначала одну рану, потом вторую. Они в 15 сантиметров друг от друга. Дальше залег на дне воронки и переждал, пока рвутся снаряды в броневике. До него 10 метров было. Там половина боезапаса еще оставалась. Мы тоже стреляли, и, надо сказать, вполне неплохо. Навострился за эти дни даже в движении бить. Много практики было. Я успел осмотреться. Наши потеряли оба броневика. Да, Решетина тоже подбили. Экипаж вроде успел выбраться, и в мотор зарядили. Пушка еще стреляла какое-то время, а также 3 танка. Один из них горел в 100 метрах от меня, уже над окопами немцев. Однако 2 отползали и отошли. Стрелковая рота, что поддерживала нашу атаку, тоже понесла потери и отошла. Надеюсь, командиры тех 2 танков разобрались, что немцев тут нет и доложат. А может, и не поняли. Одно ясно – надо ждать темноты, и там поползу к своим. До темноты воронку покидать нельзя. Нашпигуют свинцом мигом. Чуть позже начала шея побаливать и кисти рук. Все же опалило их. Еще на лице все стянуло, и ресниц нет. Вот так и пережидал разрывы снаряда в броневике, воды много пил. Запас сделал ранее. В обед поел ухи с хлебом, доел уху и там дальше банально уснул. Я полночи не спал, мы готовились к этой разведке боем. Нормально, уснул, хотя шея уже сильнее побаливала.